На пятые сутки мне повезло. Я поехал в Глинкэмп и встретился с шерифом Джефферсоном. Хильда шла нам навстречу и, сделав приветственный жест рукой, с улыбкой прошла мимо. В элегантном летнем платье она показалась мне обворожительной и еще более желанной, чем когда-либо. На пятый же день я вытащил из шкафа бутылку виски и начал пить. Я всегда пил очень мало, и виски действовало на меня как удар молота. Но я должен был что-то выпить, чтобы заглушить сердечную боль. Это помогло. Я уснул, но видел во сне Хильду. Я находился недалеко от ее дома. Вовсю палило солнце и было очень жарко. Я ждал ее с тревожно колотящимся сердцем. На веранде вдруг появилась Хильда в белом платье. Она приглашающе махнула мне рукой, но я не понял ее знака. Она начала спускаться по ступенькам. Из окон доносились звуки, похожие на стук барабанных палочек. Я догадался, что Хильда хочет сообщить мне, что с Делани случилось нечто страшное. Я проснулся мокрый от пота. 8 дней спустя нашей последней встречи произошло событие, которое подтвердило мои кошмары. Было 9 часов вечера. Луну закрыли тяжелые дождевые тучи, вот-вот должен был пойти дождь. Я сидел на веранде, курил, весь во власти грустных мыслей. Я уже принял приличную дозу спиртного и подумывал, не выпить ли еще. Вдруг раздался телефонный звонок. Настроение было хуже некуда, я решил не снимать трубку. Телефон не унимался, и, прокаляв все на свете, я поднялся и снял трубку. — Это вы, Риган? — я узнал голос Делани. Звук его голоса отрезвил меня, заставив сердце забиться сильнее. — Да. — Испортился телевизор. Я думаю, дело в лампе. Это была первая хорошая новость за все ужасные дни. Наконец-то у меня появилась реальная возможность увидеть Хильду снова. Я выезжаю немедленно. Это может подождать. Приезжайте завтра. Завтра была пятница. Существовал риск того, что утром Хильда могла отправиться в Глинкэмп за покупками, и я мог разминуться с ней. Завтра я вряд ли смогу это сделать, так как буду занят. Что если я приеду сейчас? Окей, как вам будет угодно. Мне понадобилось около 10 минут, чтобы добраться до голубой сойки. В гостиной горел свет. Я прихватил чемоданчик с запасными частями и инструментами и поднялся на веранду. Я очень волновался при мысли о том, что сейчас увижу Хильду. Войдя в гостиную, я увидел Делани. Он читал газету. Хильды не было. Это было как раз то, чего я никак не ожидал. Я не мог смириться с мыслью, что она сознательно избегает меня. А по всей вероятности, это было именно так. Горечь заполнила мое сердце. Делани указал на телевизор. Мне кажется, перегорела какая-то лампа. Я подошел к телевизору, снял крышку и начал проверять лампы, в то время как Делани следил за моими манипуляциями. Внезапно он спросил. «Вы женаты, Риган?» Вопрос заставил меня вздрогнуть, и я удивленно посмотрел на него. «Нет». «Вам повезло. Хотите добрый совет? Никогда не женитесь. Видите, что со мной сделала жена?» Он наклонился вперед. «Если бы я опрометчиво не женился 4 года назад, то до сего времени был бы инструктором по теннису на киностудии «Пасифик» и зарабатывал бы по 150 тысяч долларов в год. Я вновь принялся осматривать телевизор. «Знаете, что я вам скажу?» — продолжал Делани. «Если когда-нибудь моя жена предложит вам сесть в ее машину, никогда не соглашайтесь. Она очень опасна за рулем автомобиля. Я имел глупость однажды позволить ей сесть за руль, и вот к чему это привело. С тех пор я нахожусь в этом кресле». Я промолчал. Вскоре я нашел неисправность, вытащил лампу и показал ее Делани. «Вот она. У меня в фургоне есть точно такая же. Сейчас я ее принесу, и все будет в порядке». Я вышел из дома, подошел к фургону и, подняв голову, посмотрел на окна ее спальни. Свет горел, но шторы были задернуты. «Итак, она находится в доме, но не хочет меня видеть». Я вернулся в гостиную и заменил лампу. Потом включил телевизор. На экране появилось изображение. Я немного подрегулировал его, затем выключил аппарат. «Все в порядке», — сказал я. «Что ж, это было достаточно просто. Сколько я должен?» $3. Повысив голос, он позвал: «Хильда, иди сюда!» Ну, точно таким же тоном подзывает нерадивую собаку, когда хотят задать ей трепку. Только сейчас я заметил на столике наполовину пустую бутылку виски и бокал. И я понял, что мистер Делани находится в изрядном подпитии. Дверь отворилась, вошла Хильда. Я был потрясен, увидев ее такой бледной. Она посмотрела на меня, и глаза ее затуманились. Она вежливо мне кивнула. «Дай мне $3, — сказал Делани, нетерпеливо щелкнув пальцами. Она пересекла гостиную, подошла к серванту, на котором лежала сумочка. В этот момент я завинтил последний винт на задней стенке телевизора. Хильда подошла к Делани, открыла сумочку. Вытащив 3 банкнота по $1, она вдруг уронила сумочку на пол. Ее содержимое высыпалось под колеса кресла Делани. В этот момент я все еще находился возле телевизора. Делани злобно уставился на пудреницу. Секунду Хильда оставалась неподвижной, затем наклонилась, чтобы поднять пудреницу. Но Делани схватил ее за запястье, вывернул руку и выхватил пудреницу. Все это произошло за пару секунд. Я медленно поднялся на ноги. Злобно оскалясь, Делани левой рукой отвесил Хильде половесную пощечину. Хлопок резко прозвучал в помещении. Хильда пошатнулась и упала на колени. Я остался на месте, подавляя желание сомкнуть пальцы на горле Делани и вытрясти душу из этого тела. Что-то бормоча сквозь зубы, Делани внимательно рассматривал пудреницу. Хильда с трудом поднялась на ноги, из ее носа сочилась кровь. Ее лицо побледнело еще больше, и она выглядела ужасно. Делани открыл пудреницу и уставился на имя, выгравированное внутри. «Так ты все же нашла себе любовника!» — рявкнул он тоном, вызвавшим у меня приступ тошноты. Хильда ничего не ответила. Она стояла, прижимаясь к стене, сложив руки на груди. Кровь из носа капала на платье. «Итак, тебе недостаточно того, что ты сделала меня инвалидом? Теперь ты превратилась в шлюху?» Он швырнул пудреницу о стенку, Крышка слетела из зеркальца, разбилась на мелкие кусочки. Хильда выбежала из гостиной. Лишь тогда Делани вспомнил о моем присутствии. «Вон отсюда!» — крикнул он. «Если ты разнесешь какие-нибудь сплетни в этом маленьком городке, ты лишишься всех клиентов. Я тебя разорю! Вон!» Я подхватил сумку с инструментами и молча покинул гостиную, предпочитая не спорить с ним. Сев в грузовик, я поехал к воротам, они были закрыты. Я вышел, чтобы открыть их. И в этот момент в свете фар появилась Хильда. Она имела жалкий вид, нос все еще кровоточил, одежда была в крови, но глаза сверкали злобным блеском. Я повернулся к ней. «Не прикасайся ко мне!» Злоба в ее голосе парализовала меня. «Но ведь ты не сможешь больше оставаться с ним, Хильда», — сказал я. «Это просто невозможно. После того, что произошло, поедем со мной, и ты будешь счастлива. Ему ничего не останется, как подать на развод». «Нет, уезжай», — прошептала она придушенным голосом. «Что ж, я сполна получу за любовь к тебе. Однажды он меня придушит». «Как ты можешь так говорить? Зачем тебе оставаться с ним? Уедем отсюда!» Я попытался обнять ее, но она вырвалась из моих объятий. «Оставь меня! Неужели я должна ползать перед тобой на коленях, умоляя забыть меня? Мне не составит труда убедить его, что я сама купила эту пудреницу. Но ты не должен больше приходить сюда, а тем более пытаться видеть меня. Сколько раз я должна повторять тебе, что не смогу покинуть его?» «До тех пор, пока он не умрет», — проговорил я ровным тоном. «Ведь ты так сказала, не так ли?» Хильда в отчаянии заломила руки. «Он не умрет. Ему еще жить и жить. Уходи и больше не возвращайся. Если я возненавижу тебя с той же силой, с какой люблю...» Она повернулась и растворилась во мраке. Я ничего не понимал, но в этот момент вдруг осознал, что убью его. У меня просто не оставалось иного выхода. Я был удивлен, почему такая мысль не пришла мне в голову раньше.